Прежде чем перейти к рассмотрению гороскопа, кармического гороскопа и как карма представлена в гороскопе, мы должны еще несколько слов сказать о карме. Как я уже говорил в начале, карма – санскритское слово, которое означает действие. И, следовательно, любое действие создает карму. И, соответственно, карма может быть и позитивной, и негативной, и нейтральной. А карма – это то, что создает последствия. Любые наши действия являются причиной каких-то следствий. И эти следствия могут быть позитивные, негативные, могут быть совершенно нейтральные, но, по сути, собой представляют карму. С другой стороны, под кармой понимают часто негативную карму, но это, конечно, неправильно. Если говорить о том, какая карма, позитивная или негативная, то различие это появляется только в связи с деятельностью сознательных существ, обладающих свободной волей. Карма как таковая существует для всех и для неразумных существ. Там родовая карма, видовая карма. Вот. Если же говорить именно о негативной карме, то негативную карму могут создавать только существа, обладающие сознанием и свободной волей. Что такое негативная карма? Негативная карма – это действия, вступающие в противоречие с законами природы. Животные не создают негативной кармы, потому что они живут в полном согласии с законами природы. Там говорить о том, что тигр создает негативную карму, бессмысленно. Он так устроен. Если он не будет кушать, он умрет. Его таким создала природа, в конце концов. Вот. Поэтому здесь совершенно четкий и недвусмысленный ответ. Негативную карму могут создавать люди. И они ее создают. Нарушая законы природы, экологию, они создают негативные последствия, которые отравляют окружающую среду и отравляют жизнь самому человеку. А развивая промышленность, мы можем привести к перегреву, так сказать, атмосферы и к глобальному потеплению климата. Хотя сейчас, так сказать, это оспаривают, но тем не менее, все-таки человек выделяет довольно много тепла в атмосферу, и влияние на климат человека значительно, и началось оно раньше, началось оно 10 лет, так 10 тысяч лет назад примерно, когда стало развиваться активное земледелие. Пустыни в Африке – это плод деятельности человека, а не изменение климата. Вот, так что мы можем создавать негативную карму и в таком виде. Но есть еще некоторые законы, нарушение которых также создает карму. Они относятся уже не к физическому миру. Эти законы – это нравственные законы. Они универсальны. Нравственные законы универсальны, и нарушение их сознательным существом дает негативный плод, негативную карму. Эти нравственные законы управляют не природой, а управляют жизнью разумных существ. Духовных существ, разумных существ, существ, обладающих разумом, сознательной волей, свободной. Они универсальны, и поэтому их отражение мы находим во всех религиях. Все религии сходятся к одному, к одним и тем же нравственным законам. Не убей, не укради и так далее. Можно сказать, что их совсем немного, их всего 5. Йога, по крайней мере, выделяет 5 основных нравственных законов. А все остальные законы, все остальные, так сказать, нравственные законы могут быть производными от этих 5. Какие это нравственные законы? Ахимса. Химса – вред. ахимса – безвредность. Приставка «а» – это отрицание в санскрите. Ахимса – безвредность. То есть, если человек выполняет этот закон, не причиняет вреда окружающим людям и окружающим существам, и природе в том числе, то он не создает негативную карму. Если он причиняет вред, наносит вред, то он создает негативную карму. При этом особенность кармы такова, что она является уделом этого человека. И результат, негативный результат этой кармы сказывается на нем самом. Это находится, в общем-то, в соответствии с законом тождества Гермеса Трижды Величайшего. Подобное притягивает подобное. Человек создал, нарушил нравственный закон, потому что внутри у него есть соответствующее желание. И поскольку оно никуда не девается, то дальше он притягивает плоды этой кармы к себе. И тем самым бывает наказан, да? Или пожинает эти плоды. Так вот, безвредность понимается не только как непричинение вреда, но также как и любовь ко всему окружающему, ко всем окружающим существам. В христианстве это заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Здесь, безусловно, существуют определенные отклонения. Некоторые подвижники чересчур, так сказать, усердствуют и нарушают закон равновесия и золотой середины. И считают, что вообще нельзя никого убивать. То есть вообще никого, даже комара. Что это нарушение будет все равно создание негативной кармы, и потом это, так сказать, обязательно как-то воспоследует. Безусловно, убийство живого существа, связанное просто с жестокостью, это действительно создание негативной кармы, это действительно нарушение ахимсы. Но убийство в целях самозащиты того же комара, это не создание негативной кармы. Вот. Поэтому здесь, конечно, не нужно впадать в крайности. А ведь Будда, кстати, именно он говорил о золотой середине. И он говорил, мой путь срединный. Путь буддизма – срединный путь. Это путь, в котором отсутствуют крайности. Отказ от мяса – неправильный отказ. Мы не можем обходиться без мяса, без вреда для здоровья. Год вы можете быть вегетарианцем, но дальше начнутся изменения в вашем организме, потому что наш организм именно таким образом устроен, он создан природой. Если вы становитесь, скажем, такими строгими вегетарианцами, вы нарушаете законы природы. Законы вашего тела вам отомстят. Вы создаете негативную карму, которая будет потом проявиться в вашем нездоровье. Я об этом говорю совершенно не обоснованно, потому что я знаю строгих вегетарианцев, и я знаю, что, к сожалению, они плохо заканчивают. Я знаю несколько человек, у которых развился туберкулез. Кто в наше время болеет туберкулезом, кроме вегетарианцев? Никто. У них бывает туберкулез. Знаю, одна женщина умерла от туберкулеза. Почему? Потому что животные жиры необходимы для дыхательной системы. Без них дыхательная система неизбежно может быть, стать слабым местом и подвержена инфекции, теряет иммунитет. Упор на углеводы приводит к диабету. Индия страдает диабетом. Бич Индии, диабет, там много вегетарианцев. Не должно быть перекосов в диете, никаких крайностей. Будда говорил о срединном пути. не нарушайте законы природы. Законы вашего тела тоже нельзя нарушать. По своему опыту я знаю, что, да, 20 лет я был вегетарианцем. Это привело меня к нездоровью, к язве желудка. Я отказался от этого. И поэтому я, так сказать, обоснованно говорю, что это путь опасный. Год, пожалуйста. Год вы можете спокойно, так сказать, питаться только растительной пищей. Но больше года я не советую, не рекомендую. Это может нанести вред здоровью. Значит, любые перекосы, любые крайности неверны. Мы можем питаться мясом. При этом мы должны понимать, что домашние животные, они, так сказать, входят в сферу деятельности человека. И, как мы уже говорили до этого, это души, которые, может быть, в дальнейшем родятся людьми. Из общения с нами эти домашние животные, эти души развиваются. То есть есть негатив, ну да, мы их съели, но мы так устроены, мы как тигры и львы, ну что же делать? Ну, не можем не питаться мясом, увы. Так, значит, никаких крайностей. Ахимса – это причинение вреда, сознательного вреда, из жестокости, из злобы, из агрессивности. Но если человек защищает себя, защищает других, то это не является созданием негативной кармы. Здесь, правда, есть тонкости толкования. Значит, считается, одни считают, и, кстати, так сказать, вполне духовные и просветленные личности, что любое действие, даже мысли, намерения создают карму. Позитивную, негативную, любую. Есть другое толкование от тоже очень просветленных и духовных учителей, которые говорят, что, скажем, негативную карму создает только определенного вида действия. И негативная карма создается, состоит как бы из трех элементов. Так что наклюсь. Из трех элементов. Желание, действие и удовлетворение от совершенного действия. То есть человек сначала желает что-то сделать, причинить кому-то вред, потом он совершает действие, причиняет вред, а потом он радостно потирает руки. Ага, я ему навредил. То есть вот это один из учителей Дзогчен, действительно очень такой духовный человек, он считает, что третий элемент удовлетворения от совершенного деяния необходим для создания кармы. Что если третьего элемента нет, то негативная карма не создается. Ну, здесь, конечно, сложно. Некоторые считают, что всегда создается. И вот тут возникают, так сказать, сложности понимания. Возможно, почти всегда это так и есть. Возможно, что почти всегда действие, желание, действие и удовлетворенность соседствуют друг с другом. Скажем, человек хотел отомстить и отомстил. И когда отомстил, почувствовал, что он наконец совершил то, что хотел, почувствовал удовлетворение. Он создал негативную карму. Есть понимание кармы как абсолютного зла. Если ты убил, ты будешь убит. Некоторые понимают именно строго. Око за око, зуб за зуб. Это как раз и есть формулировка кармы. То есть законы Моисея – это законы кармы, перенесенные в Уголовный процессуальный кодекс Древнего мира. Вот. Но как на самом деле, действительно ли всегда убийство создает негативную карму, нарушение ахимсы, сложный вопрос. А если война, как в этом случае, когда один народ против другого? Понятно, что захватчик, естественно, создает, тут национальная карма уже играет роль. А те, кто... Может быть, против желания пошли на войну. Как они? Создают они негативную карму или не создают? Вопрос очень непростой. Потому что если они создают, если каждое убийство создает карму, то сколько ты убил, столько раз тебя должны убить. Так получается. Если абсолютно понимать закон кармы. 700 воплощений. В каждом убил по человеку. Значит, 700 раз тебя убьет самого. А если на войне, участвовал, а вся история человечества – это сплошные войны, как в этом случае? Я думаю, что, наверное, действительно все не так просто. И единственное, когда мы можем точно говорить о нарушении кармы, когда человек это делает сознательно, когда он действительно хочет причинить кому-то вред. То есть, действительно, в этом случае он, наверное, испытывает удовлетворение от совершенного деяния. По доброй воле, да, сам по доброй воле. А если случайно, один человек, один человек убил другого, случайно, ненарочно, так сказать, не хотел, а вот так получилось. Они все, участвовали. А хирурги? И хирурги тоже, они тоже были убийцами в прошлых жизнях, а теперь людям помогают. Ну да, вот они такие. Так что не только воспитатели, хирурги тоже. Ну, хирургом не делал, а вот читателям. Вот. Итак, значит, ахимса – это не причинение вреда, умышленного вреда другим существам. Здесь всякие есть сложности коллективные, национальные, взаимодействия индивидуальной кармы с коллективной, когда человек действует по приказу. Если его посылают на войну, значит, командир несет ответственность. И его карма, так сказать, исполнителя, она распределяется на карму нации, если это защита Отечества. И таким образом ему немножко только достается, чуть-чуть, от кармы нарушения ахимсы, если он защищал Отечество. Дальше. Сатья, правдивость. Тоже важный нравственный закон, нарушение которого приводит к созданию негативной кармы. И если мы нарушаем правдивость, то следствием ее является то, что мы получаем тот же плод, плод дезинформации. Если мы кого-то дезинформируем, то нас будут дезинформировать. Мы будем получать ложную информацию. Поэтому астрологу, вообще говоря, врать нельзя. И Вронский мне говорил, что астролог должен говорить правду. Он подчеркивал это. Это очень важная вещь, говорить правду. Потому что если мы будем искажать информацию, то наше видение мира будет искаженным. И мы тогда будем видеть мир в искаженном виде, в искаженном свете. Если мы хотим развить дар ясновидения, мы должны быть абсолютно правдивыми. Это единственный способ развития ясновидения. Кстати, если мы соблюдаем ахимсу, абсолютно безвредны, то, соответственно, мы никогда не будем, то мы получаем дар. То, что называется в йоге ситхи, сила, дар. Человек, соблюдающий ахимсу, является миротворцем, естественным. В его присутствии все споры и ссоры прекращаются. В его присутствии никакие драки и насилие абсолютно невозможны. Он может усмирять диких зверей. Он может идти по дикому лесу, и никакие дикие звери его не тронут. Это человек, соблюдающий ахимсу. А что касается сати, то, как я уже сказал, это естественный способ развития ясновидения. Но правдивость, правда и истина – это два разных слова. И когда мы говорим о сати, речь идет прежде всего о том, что мы должны знать правду о самих себе. Это не то, что мы хотим сказать неприятное человеку. Некоторые понимают, я правдив, я всегда говорю то, что думаю. То, что думаешь, это не значит, что это на самом деле. Здесь нет никакой связи с правдивостью. То, что ты думаешь, это не является истиной. Ты можешь ошибаться. А вот то, что ты думаешь о себе, вот здесь ты должен быть правдивым по отношению к самому себе. И не испытывать иллюзий по отношению к самому себе. Тем более, что если мы говорим человеку то, что думаем, мы часто каким-то образом хотим его уязвить и задеть. о какой правде здесь идет речь? Это неправда. Это нарушение ахимсы. Это стремление причинить вред человеку. Поэтому, если мы соблюдаем сатью, мы не можем нарушить ахимсу. Они связаны друг с другом. И если вы видите, что ваша правда приносит вред человеку, значит, это неправда, это не сатья. Это неправда. Значит, вы должны подумать, какая же правда на самом деле. Правда не может причинить вред человеку. Но есть и другой момент, который также связан с астрологической консультацией. То, что человеку бывает больно, это не значит, что мы причиняем ему вред. Вот здесь тоже не нужно понимать однозначно, что если ему больно, значит это не причинение вреда. Ну а хирургическая операция, а удаление занозы, без боли не получится. Так что небольшая боль возможна. И правду, которую мы получаем из гороскопа, может причинить некоторую боль человеку. Но она не должна его убить, она не должна его уничтожить. Она должна помочь ему в том, чтобы правильно увидеть вещи. И здесь мы должны всегда соблюдать меру. Мы должны понимать, насколько человек готов к восприятию информации. И давать информацию только такую, которая, так сказать, не причинит ему вреда. Боль может вызвать, да, ну что делать? Но учтите, если боль, которую он получает из нашей консультации, или шок, который он переживает во время беседы с нами, такие ситуации бывают, да, во время астрологической консультации он может получить негативную информацию. Она там есть. Ну а как его предупредить о грозящих, так сказать, неприятностях и опасностях? Приходится говорить, приходится сообщать. Или, допустим, человек задумал вступить в брак, а мы ему, так сказать, объясняем, чем это может кончиться. Что это плохой союз, конфликтный, и вообще, так сказать, вы будете несчастливы оба. Для него это может быть шок. Но шок от наших слов не принесет ему такого вреда, как тот брак, в который он вступит, и в котором он будет мучиться на протяжении многих лет. Сравните вред от вашей информации и вред, который у него будет от того, что он совершит. Соотнесите, какой больше? Естественно, больше будет вред от его ошибок, от его ошибочных решений. Поэтому сатья должна пониматься тоже не однобоко, не буквально, и мы должны всегда соотносить с ахимсой. Третья заповедь, третий нравственный закон – астея. Невороватость. Не присвоение чужого, не стяжательство. Нет. Речь идет о присвоении чужого. Как это выглядит? Ну, как прямое воровство. Если он добровольно отдает, это одно. А если, так сказать, мы что-то присвоили, мы можем присвоить не только деньги и вещи украсть. Мы можем присвоить, как это бывает в науке, присвоить чужую идею. Или совершить плагиат, переписать книгу и написать свою фамилию сверху, как делают некоторые астрологи, к сожалению. Вот. Это присвоение, это стяжательство. Здесь все совершенно очевидно. Это воровство. Все, кто живут в России, кто родился в России, у всех в этом воплощении значит, главная задача – искупить грех стяжательства. Все мы в этом воплощении искупаем одну задачу – стяжательство. В прошлых воплощениях мы много настяжали. Теперь искупаем. Ну, одни бедные, а другие продолжают стяжать и здесь. Я не хочу сказать, что богатство – это признак стяжательства. Совсем нет. Нет, ни в коем случае. Я знаю примеры богатых духовных людей. Скажем, те же Рерихи, они не были нищими, ни в коем случае. Он со своими картинами, наверное, добился большого, так сказать, хорошего материального благосостояния, вплоть до того, что мог оплачивать экспедиции исследовательские. И они бедными не были. То есть существует богатство, созданное, так сказать, своими заслугами, и есть богатство, созданное присвоением, воровством. стяжательством. Так что разные бывают формы. Скажем, та же позитивная карма может выступать и в виде получения вами наследства. Позитивная карма, вы кому-то помогали в прошлых воплощениях, много помогали, материально помогали, в этой жизни раз вам подкинули наследство. Это позитивная карма, это не негативная карма, здесь нет никакого стяжательства. Это плод ваших действий в прошлых жизнях. Так что наследство, там, богатство, значит, не всегда является стяжательством. Другое дело, что духовным людям уже часто и не нужно материальное благосостояние, и неинтересно, и время им неохота терять на материальные, так сказать, вещи. Поэтому они добровольно от этого отказываются. Но заметьте, Будда – сын царя, и он жил в прекрасных, роскошных условиях, у него все было, ни в чем не было отказа. Он добровольно ушел, потому что он понял, что эти богатства на земле, так сказать, не дают ему богатства после смерти. Вот. Но то, что он родился в семье царя, это плод его доброй кармы, созданной в прошлых жизнях. Это не присвоенное, так сказать, богатство и нестяжательство. Вот. Так что здесь все достаточно просто. Все мы прекрасно понимаем, что такое украсть. Вот. Дальше. Да. Ну, правда, здесь еще один момент. Значит, божественные законы от начала мира не меняются. Как вот они существуют, так и существуют. А человеческие законы меняются каждый год. Там налоговая ставка повыше, пониже, там и так далее. Это не божественный закон. С древности говорил, десятину отдай. Не 50%, не 100%, не 80%. Отдай десятину, 10%. Вот это хоть по-божески. А все, что сверх этого, то от лукавого. Так. Но некоторые ухитряются и десятину не платить. При этом, будучи очень богатыми, они, естественно, находят лазейки в законе, как уклониться от этих 10%. Тот, кто соблюдает астею, все его желания осуществляются, кроме чрезмерных. Все, что он хочет, все приходит к нему. Он не будет бедным. Так, четвертый нравственный закон. Апариграха. Непривязанность. Что вы говорите? Апариграха. Апариграха. Непривязанность. Апариграха. Непривязанность. Внутренняя свобода. Привязанность – источник страданий, говорит йога. Мы страдаем из-за тех, к кому привязаны. Наши близкие, наши дети, вот они источник наших страданий, потому что мы к ним слишком привязаны. Правда, апариграха не означает безразличие к ним, потому что есть еще любовь, и любовь, она, так сказать, должна быть. Но любовь в то же время не означает, что наши близкие – это наши вещи, что наши близкие принадлежат нам, что это наша собственность. Наши дети в прошлых воплощениях могли быть нашими родителями. И мы должны понимать, что они, так сказать, имеют право на свободную волю. Каждый человек имеет право на ошибку. Конечно, мы должны уберечь их от ошибок, но только советами. Не насилием, безусловно. Мы должны объяснить, мы должны помочь, мы должны растолковать, что решение там или действия ошибочные, но ни в коем случае не навязывать свою волю. Я с удивлением обнаруживаю, что очень многие браки есть не что иное, как тирания. Супруги тиранят друг друга. И это распространено очень широко. Я бы сказал, 90% браков основаны на тирании и деспотизме. Супруги тиранят друг друга. Они навязывают друг другу свою волю. Ревнуют, что совершенно бессмысленно. Любовь должна быть свободной. Ни в коем случае не на страхе или на каких-то других факторах основана любовь. Лучше всего, когда тебя любят именно потому, что тебя любят, а не потому, что ты контролируешь. А некоторые, так сказать, супруги контролируют друг друга во всем, по мелочам, кому позвонил, о чем говорил. Это тирания. И это отравляет отношения. Вот здесь и есть элемент нарушения непривязанности. Мы должны понимать, все люди свободны, и мы не должны покушаться на свободную волю других людей. Являются ли они нашими детьми, нашими супругами и кем бы то ни было. Светлые учителя не навязывают свою волю ученикам. Рамакришна говорил, воля учителя не должна подменять волю ученика. Учитель дает совет, а ученик может его выполнить, а может и не выполнить. И в этом нет трагедии, кстати. Ну, не выполнил, значит, не осознал еще в достаточной степени. Поэтому здесь это очень важный пункт апариграха. Если человек свободен, если он не привязан, а главное, не покушается на чужую свободную волю, то, с одной стороны, он не страдает, и он всегда спокоен, радостен и счастлив. А с другой стороны, если человек покушается на чужую свободу, то это значит, что он расплатится за это своей собственной несвободой. Ну и всякие привороты, отсюда становится понятно, что это покушение на свободную волю другого человека. Это черная магия. Привороты. А почему нужно каким-то хитрым способом заставить человека вернуться? Почему не поговорить с ним, убедить его, доказать свою любовь, возбудить любовь ином? Почему этого не сделать? Почему не нужно заниматься черной магией, а не белой магией? Я не могу понять этого. Так, ну и темные учителя всегда требуют дисциплины, они всегда своих учеников, это секты, значит, там темные учителя, они покушаются на свободную волю, там рабская зависимость и так далее. Хотя я отношусь к сектантам спокойно, потому что, в общем, в сектах оказываются люди с рабской психологией. Ну, что делать? Другого им пока не дано, поэтому они попадают в секты. И иногда это лучше, чем наркотики, между прочим. Пусть будет в секте, чем станет наркоманом или еще чего-нибудь с ним случится нехорошее. Пятый нравственный закон – брахмачарья. Сдержанность. Воздержанность даже, может быть, точнее перевести. Воздержанность всегда и во всем. В желаниях, в действиях, в речах. Это не только сексуальная воздержанность, хотя иногда понимают узко, что вот брахмачарья – это вот аскетизм, отказ от секса. Это воздержанность. А вот какой смысл в аскетизме и воздержании от секса, если человек в это же время, воздерживаясь от секса, у него в голове только сексуальные фантазии? Какой смысл туда воздерживаться? Чего он достиг? Ничего не достиг. Поэтому здесь, опять же, не должно быть крайностей. Если вы можете полностью отказаться от секса, ну, замечательно. Значит, ваш уровень уже достаточно высокий духовный. Если нет, то, значит, вам еще рано, так сказать, отказываться полностью от секса. Что дает воздержанность? Невоздержанность бывает ведь не только в сексе, а в питье, в пище. Это тоже невоздержанность. В речах. Болтливость, это тоже невоздержанность. Это все невоздержанность. Невоздержанность приводит к утрате энергии. И главное следствие нарушения брахмачари – это плохое здоровье. Я вот нарушаю брахмачари. Слишком много работаю. Слишком много работаю. Ну, ничего не поделать, приходится. Вынужденное нарушение брахмачари. А? Ну вот, и как следствие, плачу с проблемами со здоровьем. Да, если бы медицина все могла. Так. Вот, поэтому, действительно, работать тоже нужно нормально, и отдыхать. И отдавать время отдыху обязательно, не работать, так сказать, без выходных, без отпусков. все это кончится плохо для вашего здоровья, потому что это нарушение закона брахмачари. То есть любые излишества плохи. Если же мы соблюдаем брахмачарию, то мы получаем идеальное здоровье, мы ничем не болеем и выглядим моложе своих лет. Есть еще некоторые вопросы, связанные с кармой, с негативной кармой. Как она искупается? Если речь идет, скажем, о нарушении ахимсы, причинении вреда, то расплата за это то, что мы можем получить физический вред. Или даже можем погибнуть от несчастного случая, или в результате насилия и убийства. Как искупить ахимсу? Значит, негативную карму, связанную с нарушением ахимсы. Как ее искупить? Искупить ее сложно, потому что созданная, так сказать, негативная карма, она все равно рано или поздно приходит. Но мы можем помогать другим людям. Астролог может предупреждать людей о грозящей опасности, спасать их. И если мы кого-то спасаем от опасности, это значит, что когда негативная карма придет к нам в виде опасности, кто-то спасет нас. Вот таким способом мы можем как бы нейтрализовать эту негативную карму, значит, ненависти, насилия и убийства, спасая других людей. И астролог может это делать, если он владеет предсказательными методами прогностическими и может прогнозировать опасные ситуации. И тем самым спасать людей от грозящей опасности. Дальше. Значит, сатья. Соответственно, мы все становимся жертвами клеветы. Рано или поздно, в какой-то период жизни, увы, в прошлом мы где-то нарушили правдивость и кого-то несправедливо, может быть, обвинили. Так что это неизбежно. К сожалению, это происходит. И искупить это можно только тем, что мы будем, опять же, отстаивать справедливость и правду, и также точно, если кого-то ложно обвиняют, защищать их. Это значит, что когда нас ложно обвинят, нас тоже кто-то защитит. Мы получим защиту. Астея. Это проще. Я бы сказал, это значительно проще. Здесь можно откупиться деньгами. Присвоение чужого. Помогать другим бескорыстно, совершенно, так сказать, отдавать часть своих средств, оказывать материальную помощь. Это способ искупления долгов астеи. Что? Благотворительность, да. Милостыня. Ну, вот я хочу сказать, здесь такой, иногда говорят, вот почему ты там дал вот этому пьянице, он же пропьет. Так я знаю, что он пропьет. А кто будет просить милостыню? Действительно нуждающийся человек. Да они, как правило, как раз никогда и не просят. А просит кто? Те, кто хотят каким-то образом поживиться за этот счет. Они ходят с протянутой рукой, изображают из себя там какая-нибудь там старушка, ходит по вагонам и просит, выпрашивает. Ну да, но она хитрая, но действительно она там неплохо зарабатывает на этой милостыне. Но это не наш вопрос, это Бог с ней разберется. Мы подаем, чтобы избавиться от своих долгов, а не, не с тем, чтобы осудить ее, что вот она хитрая, что она, наверное, у нее пенсия есть, она еще тут подаяние просит. Ну, во всяком случае, я знаю, что моя мать, будучи на пенсии, никуда не ходила там и не попрошайничала. Хотя пенсия, как у всех. Так вот, значит, здесь главное, что мы не должны никого осуждать, что мы подаем тем, кто просит, не потому что они хорошие, а потому что мы тем самым искупаем свои долги остыни. Ну, если много средств, можно что-нибудь пожертвовать там, не знаю, на сирот там, я не знаю, на приют там, церковь построить, ну, кто что делает. Человек, занимающийся бизнесом, конечно, он всегда нарушает астею. это всегда есть. И потом, понимаете, это очень тонкая вещь. Вот, допустим, вы астролог, вы консультируете. Если вы назначили завышенную цену за вашу консультацию, это нарушение стыда. А как определить на практике? На практике определяется, так сказать, путем соотношения цены и спроса. Только путем соотношения того, сколько клиентов. Ниже цена, больше клиентов, выше цена, меньше клиентов. В конце концов, это вопрос очень сложный. Поэтому здесь всегда есть возможность нарушить. Если цена завышена, это уже нарушение стыда. Значит, надо думать о том, что надо все-таки творить милостыню. Ну, десятину отдать, конечно, тоже. Но и кому-то помогать бескорыстно. Как искупить долги непривязанности? Не покушаться на чужую свободу и попытаться, так сказать, другим объяснить, что они свободны. Не угнетать никого, потому что если мы кого-то будем угнетать, мы можем оказаться в угнетенных. Ну и долги брахмачари искупаются болезнями. То есть мы тратим на лечение, на таблетки, на лекарства, и тем самым отрабатываем эту негативную карму. Не только тем, что мы болеем, но и тем, что лечимся, тоже отрабатываем карму. Я должен сказать, что деньгами можно откупаться во многих случаях. Даже вот, скажем, та же самая брахмачари, нарушение ее. Если много денег потратить на здоровье, может быть, все-таки будет какой-нибудь положительный результат. Не исключено, что мы добьемся хорошего результата, если пойдем к хорошему специалисту. Хотя, значит, здесь хороший специалист всегда берет много, но, к сожалению, не всегда понятно, берет ли он много, потому что он хороший специалист, или потому что он хочет просто взять много. Тут тоже вот сложный момент. Но, во всяком случае, деньги тоже являются как бы платой, кармической платой. И в плане брахмачарии, например. И даже долги о париграхе тоже можно оплачивать деньгами. Откупиться, что называется, да? От угнетателей. Или от клеветников, нарушение сати. Тоже можно откупиться деньгами. Или, ну вот долги ахимсы... Наверное, трудно деньгами. Там, наверное, очень большие деньги потребуются. Но тоже, наверное, возможно. Во всяком случае, в мировой практике существует денежная компенсация за смерть другого человека. Это же существует. И определенные суммы, так сказать, в кодексы прописаны. В разных странах они различны. Скажем, в результате катастрофы самолета. Люди погибли, и выплачивается денежная компенсация. Это тоже в каком-то смысле погашение долгов нарушения ахимсы, потому что людям причинили вред. А какое, простите, а какое дело нам до предков? Объясните. Если я в этой семье, в этом роду, только в этом воплощении, а в прошлом воплощении я был не в этой семье и не в этом роду, может, вообще в другой стране, может, вообще в другой нации. А в следующем воплощении я опять же воплощаюсь где-то, и не в этом роду, не в потомках этого рода. У души нет предков и потомков. Нет, не существует. Это заблуждение религиозное, церковное, и оно никакого не имеет отношения к нашей душе. Они, кстати, говорят, что вот человек, ну, естественный вопрос – скажите, пожалуйста, почему один рождается в хороших условиях, в счастливой, богатой семье, и сразу у него все есть, а другой нищий и несчастный? Ответа нет. Или, говорят, неисповедимы пути Господни. Или он расплачивается за грехи родителей. Каких родителей? Объясните мне, кто его родители? У этой души кто родитель? Если по христианской, по христианским представлениям современной церкви, душа впервые появляется на земле. За каких родителей она несет ответственность? Если она появляется в данной семье по произволу Бога, при чем тут ее родители? Кто ее родитель тогда? Бог и есть ее родитель. Он ее создал, и он ее воплотил. Если это единственное воплощение. Итак, так что здесь А мы появляемся в этой семье в соответствии со своей кармой. И в соответствии с кармой этой семьи. Мы соединяемся с этими людьми только на данное воплощение. И, может быть, никогда раньше не встречались, и, может быть, никогда больше не встретимся. Поэтому представление там о родовой карме, это все, так сказать, к нашей душе никакого отношения не имеет. И это одно из заблуждений, что мы несем, значит, мы отвечаем за долги наших предков. Нет у нас предков, нету их. Что по христианским представлениям, церковным, нет предков у нас. Мы впервые на земле, единственный раз воплощаемся. Что по представлениям инкарнации, потому что мы были в прошлой жизни в другой семье. Никаких предков у нас нет. Нету. Так что в денежной форме мы можем оплатить многие долги, если хватит денег. Если хватит денег. Ну вот Ходорковскому не удалось откупиться. Значит, у него долги большие, и деньгами не покрываются. Да, еще один вопрос о самоубийцах. О самоубийцах важный вопрос. Значит, преждевременная смерть нежелательна. Мы это обсуждали. Почему? Потому что эфирное тело, астральное тело имеет запас прочности на нормальную человеческую жизнь 70 лет. И если человек погибает преждевременно, то и эфирные оболочки, и астральные тянут душу вниз, на нижние планы, и тем самым могут привести ее, с одной стороны, к страданиям, а с другой стороны, к созданию негативной кармы, если душа обуреваема страстями. И в связи с этим астролог, если он предупреждает человека об опасности преждевременно погибнуть, то мы выполняем верную оккультную задачу. Мы предотвращаем преждевременную гибель человека, которая как раз нежелательна по оккультным законам. Так что наша задача действительно спасать людей от преждевременной смерти, преждевременной гибели. Вот. А значит, что касается самоубийц, то значит, они, естественно, не освобождают себя. А с другой стороны, почему их отрицает церковь? Это грех гордыни. Считается, что самоубийцы совершают этот акт, потому что они не раскаиваются. Они приходят в состояние отчаяния, но дальше должна наступить следующая стадия – раскаяние. А раскаяние не наступает. И они укрепляются в своих эгоистических мотивах, которые приводят их к самоубийству. А совершая самоубийство, они совершают убийство. В буддизме говорится, что тот, кто совершил самоубийство, в следующем воплощении будет убит. То есть неважно, убил ты другого человека или самого себя, расплата одна. Тебя убьют. Так, давайте сделаем перерыв.